بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. إذا جاء نصر الله والفتح. Когда придет помощь Аллаха и настанет победа. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Когда ты увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Восславь же хвалой Господа своего и проси у него прощения. Поистине он, принимающий покаяние.